так что пришлось ждать. Когда до ворот осталось всего пару телег, рядом с нами появился плюгавый мужичок и принялся разглядывать наше сено. «О, кажись, сено купили, а хорошие?» — глянул он на Прокопа и тут же запустил туда руку. «Почем?» — с интересом спросил он. «А это чего такое?» — и он вытащил из-под сена шапку петрушки. «Вот же ж!» — промелькнуло у меня в голове. Глава 15. «А, только и успел открыть рот Прокоп, но я успел первый. Шаг вперед, и я выхватил шапку из рук мужичка, да еще и встал между ним и телегой. Ох, спасибо тебе, добрый человек. Видать, Никша забыл, когда сено грузил, выдал я. Вот только шапка была богатая, да еще и с мехом», тут же приметил я и продолжил. «А может, и вовсе Савка кожица обронил, у него мы сено-то купили. Хорошие, так у него, кажись, еще осталось, но ты поспеши, может и распродал уже. Только мы не с торга брали, а из дома у него. Пока найдешь его, наверняка продаст», — потекли из меня слова, сбивая мужика с мыслей. «Ты чего встал-то? Вон ехать надо уже», — кивнул я на ворота, где наша очередь чуть продвинулась. «Не мешай людям, а шапку мы сами отдадим, ты уж не беспокойся». И я махнул рукой, давая Богдану понять, что надо ехать, и телега чуть продвинулась вперед. «Э, а как же?» — только и проблеял мужик под моим напором, пытаясь сообразить, чего я там ему наговорил. «А вот так же, и вообще, чего к нам пристал? Разве не видишь, заняты?» — подключился Прокоп и надвинулся на мужика, грозно на него глядя. «Я чего? Я ж ничего, токмо цену-то и узнать», — проблеял мужик. «Так на торге и узнавай, мы тебе чего, торговцы, как сговоришься, такая и цена», — весело скались, хмыкнул Елисей. Его, видимо, позабавила эта ситуация. «Ну, тады я пошел», — не очень уверенно протянул мужик под нашими взглядами. «Иди, иди, прямо на торг, да никуда не сворачивай», — продолжал зубоскалить Елисей. Мужик же, не оглядываясь, двинулся в глубину города, и только тут я позволил себе чуть расслабиться. Вот так и бывает, на финишной прямой запнуться. Еще и на ровном месте, — мелькнула мысль. Переглянувшись с товарищами, мы позволили себе расслабленно улыбнуться, но комментировать произошедшее не стали, лишь распределились вокруг телеги, чтобы подобного не произошло. Минут 10, и мы покинул город, двинулись прямо по дороге, выискивая хороший сворот к реке, да чтобы еще и людей поблизости не было. Я уж думал, он сейчас вновь в телегу полезет да петрушку найдет, погоняя мирно, — хмыкнул Богдан. «Да куда ему, вы видели, как Андрей вперед прыгнул, я уж думал, он прям там растерзает бедолагу, а он как давай лопотать, вроде и говорит чего, да так быстро, что и непонятно», — вновь улыбнулся Елисей. Прокоп же комментировать ничего не стал, но с мешком поддержал Елисейку. Спустя пару верст нашли подходящий съезд к реке, да и дома виднелись вдали, которые были прикрыты небольшим лесом, так что никто не должен заметить. Развернув телегу к реке, мы вытащили из-под сена тело петрушки. «А кушак у него добрый, да и сабля», — задумчиво произнес Богдашка. «Мож, оставим?» — посмотрел он на меня. «Нет, ты на них глянь, заметные, вдруг кто признает», — отбрил я Богдана. «А так, коли найдут, может, подумают, что утоп, а утоп и утоп, да и найдутся те, кто его разденет, и на нас тогда уж точно не подумают», — пояснил я. Прокоп и Елисей вмешиваться не стали. Вчетвером ухватив тело петрушки, мы по небольшой песчаной косе прошли и, раскачав его, кинули в воду. Возможно, стоило ему живот вскрыть и камнями набить, чтобы он не всплыл. Но, как я и говорил, была надежда, что его найдут и спишут на то, что он утоп. Глядя на тело петрушки, которое немного погрузилось в воду и его подхватило течение, я даже рукой помахал, надеясь, что на этом все и закончится. Быстро вычистив телегу от сена, на всякий случай мы вернулись в город и вернули телегу Савке, а точнее, его холопу, так как Савка был на торге с супругой. «Видать, ее вместе с бусами выгуливает», — подумал я. Богдана с конем отправили на постоялый двор, сами же пошли искать избу, где сменяют талеры на копейки. Большую сумму я решил не менять, монет 15, не больше. Царский менял и обосновался в избе земского старосты, на одном из торгов. На удивление мена прошла легко и спокойно. За один талер мне дали 32 копейки, записали, кто я такой и от кого получены эти монеты. Спрашивать, за какой именно товар получены, слава богу, не стали, как я опасался. Переночевав, мы направились домой. Впереди была Страстная неделя и Пасха. Я решил отдохнуть и подумать как следует о своих будущих делах. Больше всего ждал Пасхи, ведь тогда я смогу поесть мясо, ибо жевать пустые каши, репу или рыбу мне осточертело. Я хотел мяса, свинины, говядины или птицы, неважно, лишь бы мясо, жареного, с корочкой, с изумительным запахом, от которого текут слюнки. Вкуснотища. Прибыв домой и денек отдохнув, я отправил Прокопа с Галчей и Вишкой за покупками, чтобы они приобрели гусей и пару свиней на праздник. Да, и те, и другие у меня были, но не так много. Чтобы не маяться от безделья или скуки, налег на тренировки. Работа с саблей, стрельба из лука, в том числе, с коня, да и просто по округе катался. Заодно и своих послужильцев гонял, внимательно смотрел, чтобы не отлынивали. К Пасхе парочку животин пустили под нож, и по большому куску мяса я отправил в семьи своих послужильцев. Немного отдал посошным людишкам, что сидели у меня на земле. Может, конечно, зря я так транжирю, но хотелось народ порадовать. Праздник прошел на ура. Марфа, Афинка и Варька наготовили много разных блюд. Были и куличи, и пироги с мясом, и, конечно, каши с мясом. Прокоп намекнул, что можно и бочонок с хмельным медом достать, который с прошлого года у меня в погребе стоит. Так что, заодно впервые попробовал здесь хмельное. Мед оказался достаточно вкусным и сладким алкогольным напитком, но даже с этого я захмелел. Непривычен был организм к алкоголю. Приходилось себя контролировать, чтобы чего не ляпнуть, но вроде я справился. Во время отдыха я определился с дальнейшими планами и решил все-таки ехать к деду. Во-первых, в Белгороде он известен. В таком случае я не только с ним мосты наведу, но и, возможно, с другими жителями города. Это может сыграть в будущем мне на руку, если я решу разыграть карту князя. Да и родич он помог Андрею, не стоит его забывать. Город выступил на стороне Лжедмитрия, и я помню, что он сядет на трон. От этого и буду плясать, использовать в своих целях это знание. К Марии можно съездить и чуть позже, после того, как с дедом поговорю. Может, и насчет нее скажет чего. Прокоп, позвал я своего послужильца. Аюшки, откликнулся он, а затем направился ко мне, сидящему на лавочке возле дома. Готовься, в Белгород поедем. Ты же знаешь путь туда, решил я уточнить у него. Да, конечно. Деда навестить хочешь? Я то голову ломал, куда ты направиться собрался, когда у Савки обмолвился, прищурившись, с легкой усмешкой произнес он. Да, к нему. Думаю, сначала в низовой заедем за людьми, что Савка наймет. Часть денег у него возьмем, а после и к деду можно. Понятно. Дорожку-то я знаю. Кого думаешь здесь оставить? Поинтересовался он. Богдашку за главного, а с ним Стеньку и Галшу. В пути от них толку немного, но случись чего за стенами, справится, медленно ответил я ему. Дельно, выдохнул Прокоп. К Микитке и Василию стоит заехать, чтобы они тоже присмотрели, лишним не будет. Согласен, я об этом чего-то даже и не подумал. В итоге мне пришлось выдержать целую осаду от Богдана. Он хотел поехать с нами, а не оставаться на месте. Я ему несколько раз объяснял, что просто больше некого здесь оставить следить за порядком. Не Елисея же оставлять за главного, который здесь чужой, или Вишку. Про Стеньку и Галчу я вовсе не упоминал. Богдан согласился, но обиделся на меня. Коня оставили только Богдану, Стеньку и Галчу оставили же безлошадными, забрав себе их коней под запасные. Еще Елисею и Вишке придется покупать заводных. Благо седла еще есть и дополнительных трат не предвидится. Красавку тоже решил оставить, сдавала кобылка. Грамотки взял не все, только две. Завещание князя Старицкого завернул в толстую кожу, а Афоньку заставил сделать мне в кафтанах и зипунах потайные карманы. Велел и над седлом моим поработать, есть теперь там тоже тайное место. Другую же грамоту о том, кто я есть, решил не прятать, а просто возить в небольшой сумке. Денег взял с собой с пяток рублей, не больше. Рассчитывал, что продажи у Савки идут хорошо, и на закуп коней получу у него. Потратив два дня на сборы, мы выехали в путь дорожку и в первую очередь заехали к Василию и Микитке. Они удивились моей поездке в Белгород, ведь он переметнулся на сторону царевича Дмитрия, но объяснение о деде восприняли с пониманием. Прибыв в город, разместились все на том же постоялом дворе. Затем мы направились к Савке, вот только дома его не было, он оказался на торге, где сейчас и занимается товаром. Решив не бегать и не искать его, я заверил, что буду вечером, о чем его упредит, дабы он долго не задерживался. Сам же отправился на конный рынок искать коней. Ох, были там хорошие экземпляры, ничуть не хуже моего черныша. Я даже мог позволить себе взять такого. Вот только с чернышом под седлом и так привлекаю внимание, а два таких коня уж точно никто не пропустит, запомнит. Город изменился с последнего моего приезда. Правда, я не сразу на это обратил внимание. Люди ходили мрачные и перешептывались по углам. Торговля тоже не сказать, что бойко шла. Я начал прислушиваться к людским разговорам. Как выяснилось, царя больше нет, скончался. Умер Борис Годунов почти две недели назад, но новость до города добралась только недавно, и народ находился в связи с этим в удрученном состоянии. Да, его не особо любили, но он был царь, и это много значило для людей. Как он умер, было неизвестно. Оттого разных версий было полно. Каждый молол языком, кто во что горазд. Кроме того, ждали, кто станет новым царем. Федор Годунов или все же царевич Дмитрий. Началось, промелькнуло у меня в голове. Ближе к вечеру я навестил Савку, который уже меня дожидался. Разместились мы все в той же беседке. Ну чем порадуешь? Глянул я на него. Хорошо торговлишка идет. Уже 9 бус продал и больше сотни бусин. Похвастался он, а после, снизив голос, добавил, да 2 зеркальца малых. Ну это же прекрасно, улыбнулся я, примерно подсчитывая прибыль. Как ты и говорил, я сразу с долгами своими рассчитался, почесав бороду, произнес он, да еще людей себе в охрану взял. И как ты просил, тебе 5 людей подобрал, за 6 рублей на всех, сопроводят тебя, куда скажешь, люди опытные. Не подведут, не зря столько ему плачено будет. Сейчас оставшиеся деньги принесу. За вычетом, того чего указал. Купец поднялся, а затем отправился в дом. Появился он, спустя десяток минут с 5 кошелями. Вот, положил их на стол. 50,5 рублей. Копейка к копейке. Благодарю, я взял 3 кошеля, а 2 оставил на столе. Пусть у тебя пока побудут. Все-таки путь не близкий. Благодарю за доверие, не подведу. Тут же откликнулся Савка. Потом он накрыл стол и мы болтали о всяком, в том числе о Годунове, а вернее о том, чего можно ждать. Савка пожаловался, что как новость сия пришла, продажи снизились. Народ и так неохотно расставался с деньгами, а тут и вовсе прижимист стал. С утра он созвал к себе людей, которые пошли ко мне в найм, и за каждого из них поручился. Они внушали доверие и явно не уступали ни Прокопу, ни Миките. Выглядели опытными, не раз ходившими на рубежи. Сейчас, наверное, просто решили подзаработать. Прикупив коней для Елисея и Вишки, а также стрел в запас, мы выдвинулись после обеда в путь. Первым делом направились во Владимир, после, на Рязань, а там и до Тулы добрались. К счастью, без приключений. Вот только возле Тулы нас остановил разъезд из 30 всадников и сопроводил в город. Там начали выяснять, кто мы такие, куда едим и вообще чьи мы людишки. Как я понял, они явно стояли не за Годуновых. На этом и сыграл, показав грамотку о том, кто я есть. Еще добавил, что еду к своему деду в Белгород, который там сотником был, так как до меня дошла весть, будто он захворал. Нас заставили целовать крест царю Дмитрию. Пришлось это сделать, иначе наверняка мы бы задержались в городе. Возможно, навсегда. Очень уж люди были серьезно настроены, после чего нас отпустили. Покинув Тулу, мы выехали на Муравский тракт и направились по нему в Белгород. Ливны я предпочел стороной объехать, впечатлений мне в Туле хватило. Да и неизвестно, за кого там стоят, а то ответишь неправильно и все пиши пропало. Вот только когда до Белгорода осталось полдня пути, приключения на мягкое место нашли нас сами. Двигаясь по дороге, мы услышали звуки боя и крики. Они шли от одного из лесочков, который находился немного в стороне. Переглянувшись с Прокопом, я направил в ту сторону черныша. Может, не стоит, то ж не наше дело, услышал я вопрос спитника, одного из нанятых людей Савкой. Не наше, согласно кинул я ему, а затем уверенно добавил, но глянуть надо. Пару минут езды, и кони вынесли нас на опушку леса, где шел бой между двумя группами. Крымчаки, похоже, на наш разъезд напали, услышал я тяжелый голос Прокопа. Битва происходила возле самой кромки леса, и крымчаков было больше наших, 30 против 17, да еще несколько всадников крымчаков находились в стороне и стреляли из луков по нашим. Чего делать будем? Донесся до меня чей-то вопрос. Глава 16. С трудом оторвавшись от происходящего боя, я оглянулся назад и посмотрел на своих людей. Лица у всех были злые и смурные, вот только читалось на них разное. Если мои послужильцы были готовы пойти в бой по моему слову, то вот у нанятых в городе такого желания не было. Их наняли меня сопроводить и охранять, а не для того, чтобы в чужие драки влезать, там и живота можно лишиться. А за что? За рубль, который им заплатит. Сомнительно, это ведь не по государевой службе. Оттого и пребывали они в сомнении. А ты что предлагаешь, мимо проехать? Произнес я, медленно пытаясь скрыть злость. Я ни к кому не обращался, просто говорил вслух. А потом как людям в глаза смотреть будем? Совесть поедом не заест, ведь мы могли вмешаться и спасти своих, православных, да крымчаков побить. Ну, раздалось не очень уверенно от Сарана по прозвищу Брюха, одного из моих наймитов. Можно в рубку и не лезть, стрел хватит, вмешался Прокоп. Сначала вон тех лучников посечем, а после и крымчаков приголубим. Этого хватит, с двух сторон получится их зажмем. Дельно, кивнул, соглашаясь, Спитник. А коли на нас попрут, в сторону уйдем. А уж коли туго будет, в Белгород рванем. Да и трофеи будут, хмыкнул Елисей, и взгляды наймитов скрестились на мне. Все-таки трофеи, это веский аргумент. Коли будут, честно поделим, меж собой половина мне и половина вам. Тут же сориентировался я, и мои наймиты улыбнулись довольно. Сначала, значит, лучников, а потом и тех, кто в бою. Коли чего, и по коням бьем. Мы все же помогаем, а трофеи с мертвого можно снять. Можно и так, с недовольством кивнул Саран. Меж тем бой продолжался, и наших щемили, появились первые убитые как среди тех, к кому мы идем на помощь, так и среди крымчаков. Достав лук из саадака, я в пару мгновений наложил тетиву, не зря тренировался, а после и стрелу. Дождавшись, когда все будут готовы, кивнул Прокопу, вопросительно смотрящему на меня. Он послал Мерина вперед к лучникам, они находились метрах в 200 от нас, а сам бой еще чуть дальше. Следом и я дал шинкеля Чернышу и устремился за Прокопом. Мы заходили со спины и нас не видели. Преодолев 100 метров, Прокоп наложил на тетиву стрелу и начал выцеливать одного из лучников. В это время я делал то же самое. Наш отряд уже растянулся цепью, и будет вполне удобно стрелять, не мешая и не загораживая. Вот рядом раздался свист стрелы, это мой послужилец сделал первый выстрел. Ха, вырвалось из меня от натуги, и с моего лука сорвалась стрела, которая клюнула крымчака прямо в шею. А после в крымчаков полетела еще парочка стрел, и каждый из них получил по смертельному гостинцу. Пара мгновений, и стрельба прекратилась, крымчаки же опали на коней, хотя у одного хоть и выпал из рук лук, он схватился за поводья, но тут прилетела еще одна стрела прямо в его лицо, и все для него закончилось, а мы двинулись ближе. Поверженные находились правее от самого боя, и им было удобно выцеливать наших. Я же внимательно рассматривал их. Небольшие лошадки, обычные мерины, а вот сами они были одеты в халаты, которые чем-то набиты и даже похожи на тягели. Убитые же нами только что крымчаки были молоды, чуть больше 20 лет, на мой взгляд. Копченые, они и есть копченые, промелькнуло у меня в голове, и я отвернулся от тел. Мы же, приблизившись к тому месту, где раньше стояли стрелки, вскинув луки, начали выцеливать новых врагов. Нам было легко это делать, в отличие от убитых стрелков, просто бери и стреляй, ведь спины врагов впереди нас, почти как в тире, но дьявол же кроется в мелочах, и, несмотря на почти идеальные условия, может прилететь в ответ и весьма нехило, стоит только расслабиться. Меня переполняли эмоции, злость, ненависть и азарт, злость и ненависть к этим смуглолицым ребятам, что посмели сюда прийти наверняка пограбить и в поиске Полона. Это шло из глубины, из самого моего нутра. Азарт же заключался в том, чтобы как можно больше этих уродов положить в землю здесь и сейчас, и чтобы ни один пес не ушел живым. По ушам били крики людей, полные гнева, злости и боли, что дополняло картину и будоражило кровь. Никто из нас не ждал, и стрелы полетели одна за одной, кто метил во врагов, я же метил куда придется, лишь бы быстрее выстрелить, враг или его скакун, неважно. Руки действовали рефлекторно. Достать из колчана, наложить на лук, натянуть тетиву, прицелиться и тут же опустить. Мы успели выпустить разве что по 2 стрелы, внеся в задние ряды врагов сумятицу, посеяв боль и смерть, и тогда на нас обратили внимание. И тут же из их рядов в нашу сторону метнулись 7 всадников, на ходу меняющих оружие ближнего боя на луки. В стороны, тут же заорал Прокоп, отдавая нам команду. С моего молчаливого согласия он и начал командовать. Все-таки он более опытный, чем я, и явно ошибок меньше наделает. Мы тут же прыснули в стороны, мои наймиты ушли налево, а я с послужильцами направо, пытаясь раздергать врага, не забывая посылать в них стрелы. В погоню решили отравиться за мной, но не все было так просто и легко. Отъехав чуть дальше, Прокоп направил Мерина на круг, поворачивая, а мои наймиты сзади насели на преследующих нас, посылая в них стрелы, да и мы пытались огрызаться. 2 минуты, и от 7 всадников осталось лишь 2, которые предпочли не связываться, а с криком унестись прочь, и даже не к своему отряду, а вообще в сторону дороги. Мы тут же развернули коней и вновь приступили к стрельбе. Вот только не успели отправить и парочку стрел, как нога и кинулись в рассыпную. Было их уже намного меньше, всадников 10. Поле боя осталось за нами. Видать, чаша терпения их переполнилась, они пришли грабить селян, а не драться и умирать. Внимательно несколько раз оглядев округу, я направил к Черныша медленным шагом к нашим, что ощетинились оружием и направили его в нашу сторону, кто-то даже лук достал и наложил стрелу. «Эй, не балуй!» — раздался громкий и возмущенный крик Сарана, и он погрозил кулаком. Его же крик заставил меня поморщиться, вот всем был хорош Саран, но голос у него такой, что только в туалете занято шепотом говорить, визгливый и противный, аж уши вянут. «А ты стой на месте!» — не остались в долгу перед Сараном. «Вот что за люди!» — уже возмутился я и хлопнул руками по седлу. «Жизнью рискуешь, им помогаешь, а они нет, чтобы поблагодарить, оружием в тебя тыкают, да еще и угрожают». «Ну дык», — со смешком прокомментировал Елисей. «Похоже, мне удалось чутко пристыдить людей, и они начали думать головой, все же бой был, и наверняка они с жизнью распрощались, а тут мы такие красивые». «То верно, помогли, только непонятно еще зачем», — с сомнением произнес один из всадников. «Осталось их немного, всего 7 человек, и почти все изранены, да на земле еще кто-то лежал и стонал. Кони же начали разбредаться». «Ты православный?» — взял я быка за рога, «а то, чувствую, припираться можно долго». «Ну», — и говоривший до этого кивнул. «И мы православные, вот и помогли». И я тут же перекрестился, следом мои люди, а глядя на нас, и спасенные. «Звать меня Андрей Кобелев, в Белгород нынче путь держу. Едем, слышим, бой идет, а тут вас гоняют, вот и решили помочь. Трофей-то как делить будем? Да и людишек своих гляньте, а то жив, может, кто, раны перевяжите, а то кровью и зайдете еще». Спасенные же переглянулись и опустили оружие. «Благодарим за помощь, вовремя вы подоспели, уж думали все, здесь и ляжем», — со вздохом произнес тот же. «Звать меня Тетюра, но все зовут Буй. В разъезде мы были, а тут эти появились, мы решили с дороги уйти, думали, сможем оторваться, а они не отставали, здесь и прижали, пришлось биться». «Бывает», — кивнул я. «Так что насчет трофеев, то мы многих побили», — вновь уточнил я. «Кого побили, то забирайте», — махнул рукой Буй и скривился. «То добре», — протянул Прокоп и глянул на моих наймитов, которые тут же разулыбались, а после кинулись собирать коней убитых и стаскивать тела, раздевая их и складывая в кучу. В общем, пришли к консенсусу, и спасенные не воспринимали нас как врагов. Как выяснилось, 2 из тех, кого посчитали мертвыми, оказались живые, но сильно подраненные, я помог их перевязать. Да и 5 крымчаков оказались живы, но притворялись. Обнаружив их, тут же прибили, одеты они были небогато, выкупа не получить, а выжившие были очень злы, вот и спустили пар. Погибших белгородцев тут же прикопали, не забыв забрать ценные вещи, чтобы передать родичам, коли найдутся, или близким боевым товарищам. Крымчаков же раздели и просто бросили на растерзание лесным тварям. На нашем счету было целых 13 врагов, нехило мы вмешались, и, как я обещал своим наймитам, мы честно разделили трофеи, а одного коня я даже сверху им отдал. Так что у нас появился маленький табун, включая заводных. Завершив дела, мы все вместе выдвинулись в город. «А почто ты, Андрейка, в Белгород-то едешь?» — с интересом поинтересовался Буй, поравнявшись со мной. «К деду, проведать его захотел», — честно ответил я. «И кто ж твой дед? Поди, знаем его», — раздался вопрос откуда-то из-за спины. «Думается мне, знаете вы его», — хитро глянул я на Буя. «Прохор сын Евстигнеев». «Ишь ты», — удивленно глянул на меня Буй, а сзади кто-то даже присвистнул. «Сотник, значит, бывший наш, а ты его внук, так это он к тебе по прошлой осени ездил?» «Да», — на все вопросы ответил я. Буй и другие начали на меня по-другому смотреть, почти как на своего, и остатки недоверия и напряжения ушли. Крымчаки, да ногаи часто тут озоруют. Решил я перевести тему и уточнить важное для. Да частенько, чего уж, скривился как от зубной боли буй. Недели не проходит, как наткнемся на кого. Раньше пореже, когда в городе больше народу было, и разъезды крупнее выходили чаще, произнес он, заработав мой вопросительный взгляд. Так по зиме многие на помощь к царевичу Дмитрию ушли, татарва прознала вот и буй махнул рукой. Понятно, протянул я. Остальной путь до города прошел под ничего назначавшие разговоры. Наконец мы увидели впереди Белгород. Крепость города стояла на высоком мысу Белой горы, оттого и город получил свое название. С востока Белгородскую крепость ограждал донец с широкой болотистой поймой. С юга и северо-востока – глубокий овраг. По южному оврагу протекал ручей, а с запада и северо-запада шел густой лес. Крепость имела форму четырехугольника. Непосредственно у мелового обрыва располагался Кремль, защищенный деревянными рубленными стенами, поставленными по земляному валу. Вал был обмазан глиной. По углам и в середине стен в разрывах вала были установлены деревянные башни, рубленные в две стены с заполнением пространства между срубами глиной. Аналогично были устроены и стены Кремля, состоявшие из соединенных друг с другом срубов. С напольной стороны Кремль был окружен рвом глубиной до 2 метра с практически вертикальными стенами. Под горой же расположился посад, который тоже был защищен деревянными стенами, но уже без башен, да и не так он велик был, наверняка в случае опасности все в крепость бежали. Ворота посада были закрыты, а на стенах стояли люди, которые вглядывались в нашу сторону. «Буй ты что ли?» – раздался крик со стены. «Я», – ответил ему мой попутчик, – «что-то вас маловато, да и не всех признать могу», – раздался очередной крик со стены. «С крымчаками схлестнулись, почти побили нас, да вот помощь пришла к нам, это внук Прохора Колчи», – таким же криком ответил буй. «Колчи, видимо это прозвище деда», – отметил я для себя. «Смотрю, многих побили», – вновь крикнули нам, а после вниз к кому-то обращаясь. «Утешка, давай, отворяй ворота». И спустя пару минут ворота открылись, и мы проехали на посад. Вот только нас окружили, положив руки на оружие. «Ты, буй, поезжай, нету к тебе вопросов, а вот с этих мы поспрашаем». Вышел вперед человек, одетый в тигели, и с подозрением на нас косясь. «Тимоха, ты чего?» – удивился буй. «Я ж говорю, это Андрейка внук Колчи, я их не знаю». А вдруг царский соглядатый зло произнес: «А ну слезай с коней». И на нас направили луки и даже парочку пищалей. Под злые взгляды я слез с коня и дал знак своим людям не спорить. «Так царь же умер», — произнес я, и тут же на мне скрестились все взгляды окружающих. «Как умер?» — раздался крик какого-то мужика из толпы, что начало собираться. «Ну как умер, я не скажу, не ведаю, но о том все в низовом Новгороде знал, и я там и узнал. Умер Борис Годунов, почитай, посредине апреля, и испустил дух». «А не врешь?» — вновь раздался крик из толпы. «Вот вам крест», — и я тут же перекрестился. Собственными ушами слышал, и я глянул на своих людей, которые тут же начали кричать, дескать, они тоже слышали. Видимо, новость о смерти Бориса сюда еще не дошла, про себя заметил я. «Туда ему дорога, псу этому плешивому», — раздались крики. «Тихо», — вновь влез Тимоха. «Разберемся со всем. Оружие давай сюда и людишкам своим скажи», — отдал приказ мне. «По, что забежаешь?» — набычился я. «Я в Туле крест царевичу Дмитрию целовал, бую против крымчаков помог. А ты? Поспрашаем, да удостоверимся, что ты не годуновский прихвостень. Там и вернем все», — уже не так уверенно раздался голос Тимохи. «Поздей, хоть сюда», — неожиданно раздался крик буя. «Тут твой племянничек приехал, а Тимоха его крутить вздумал». Спустя пару мгновений к нам вышел мужчина слегка за 35, с осунувшимся лицом и впалыми щеками, из-под шапки его торчали светлые волосы, борода его была такого же цвета. «Андрейка!» — пораженно застыл он, уставившись на меня, и в 3 шага подошел ко мне и обнял. «Ты чего тут? Случилось чего?» «Здрав, дядя Поздей», — тут же сообразил я. «Все же дед приезжал ко мне не один, а с 2 сыновьями и моими дядями». «Нет, все хорошо, вот деда решил проведать», — пояснил я. «Поздей, ты его знаешь?» — тут же влез Тимоха. «Конечно знаю, племяш это мой. Мы по осени с отцом к нему под Гороховец ездили», — веско произнес дядя, бодаясь с Тимохой взглядом. «А вдруг он годуновский соглядатый?» — уже не так уверенно произнес старший над воротами. «Тимоха, ты чего белины объелся? Али меня или отца моего обидеть хочешь?» — прищурился Богдан. «Нет, Тут же замотал головой Тимоха. «За порядком слежу, а тут чужие». «Да какие чужие? В лес буй, я тебе толдычу, что это внук Прохора, а ты все свое заладил, ничего не слыша». «Да делайте, чего хотите», — скривился Тимоха. «Пойдем, Андрейка», — глянул на меня дядя, дождавшись, пока я коня за узду возьму и двинусь за ним, я же, обернувшись, кивнул Бую. Минут пять, и мы пришли к одному из подворий. «А это кто?» «Прокопа той я помню», — кивнул Поздей на моих людей. «Послужильцы мои», — и я представил их дяде. Остальные за плату малую согласились меня сопроводить к нам, и я их тоже представил. «Вот оно, как расскажешь еще», — удивленно хмыкнул Поздей. «Отец нынче за городом живет, можно сейчас к нему, а можно и с утра. Давай сейчас, чего затягивать», — предложил я. «Ну хорошо», — кивнул дядя, оставив нас во дворе, а сам ушел в конюшню и через 10 минут появился с оседланным жеребцом, который не сильно уступал моему чернышу. Выехав из города, мы направились в лес, который находился позади Белгорода. Несколько часов пути по лесным дорожкам, и мы выехали к поместью деда, находившемуся на берегу небольшого ручья. 10 минут стукой калитку нам открыл другой мой дядька, который был постарше Поздея и весьма походил на него, а там и дед появился.